Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Гран Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 15, которая называется «Наставление для цивилизованных людей». Текст 47. Правриттам ча нивриттам ча. Правриттам ча нивриттам ча. Vividham karma vaidikam. Vividham karma vaidikam. Avartate pravrittena. Avartate pravrittena. Nivritte nashnute mritam. Nivritte nashnute mritam. Pravrittam cha nivrittam cha. Pravrittam cha nivrittam cha. Vividham karma vaidikam. Vividham karma vaidikam. Avartate pravrittena. Avartate pravrittena. Nivritte nashnute mritam. Nivritte nashnute mritam. Pravrittam cha nivrittam cha. Pravrittam cha nivrittam cha. Vividham karma vaidikam. Vividham karma vaidikam. Avartate pravrittena. Avartate pravrittena. Nivritte nashnute mritam. Nivritte nashnute mritam. Пословный перевод. Правриттам. Правриттам. Склонность к материальным наслаждениям. Склонность к материальным наслаждениям. Ча. Ча. И. И. Нивриттам. Нивриттам. Прекращение материальных наслаждений. Прекращение материальных наслаждений. Ча. Ча. И. И. Двивидхам. Двивидхам. Двух видов. Двух видов. Карма. Карма. Деятельность. Деятельность. Вайдикам. Вайдикам. Рекомендованное в ведах. Рекомендованное в ведах. Авартате. Авартате. Странствует вверх-вниз в круговороте самсары. Странствует вверх-вниз в круговороте самсары. Правриттена. Правриттена. Склонностью наслаждаться материальной деятельностью. Нивриттена. Прекращением такой деятельности. Ашнуте. Вкушает. Амритам. Амритам. Вечную жизнь. Вечную. Перевод стиха. Веды учат, что есть два вида деятельности – правритти и нивритти. Правритти – это деятельность, позволяющая подняться на более высокий уровень материального бытия, а нивритти подразумевает угасание материальных желаний. Идя путем правритти, человек остается в материальном рабстве и продолжает страдать. Но идя по пути нивритти, он очищается и обретает способность наслаждаться вечной, полной блаженства жизни. Комментарий. Его божественной милости Шри Шримад Ачая Бхактивиданты с вами Прабхупады. Как утверждается в Бхагавадгите, Правриттим ча нивриттим ча джанана видур асура. Асуры, непреданные, лишены способности видеть разницу между правритти и нивритти. Они делают все, что им вздумается. Такие люди мнят себя независимыми от могущественной материальной природы. Это делает их крайне безответственными, и побуждает их пренебрегать благочестием. Они вообще не видят различия между благочестивой и греховной деятельностью. Бхакти, конечно, не зависит от благочестивой или неблагочестивой деятельности. В Шримад Бхагаватам сказано: «Савай пумсам паро дармо ято бхактир адхокшадже ахайтуки апратхитахат яятма супрасидати». Высшим занятием дхармы для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному преданному служению, трансцендентальному Господу. Чтобы полностью удовлетворять душу, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным. И все же у тех, кто поступает благочестиво, больше шансов стать преданными. В Бхагавадгите 7.16 Кришна говорит: «Чатурвидха баджантимам джанасукритин Арджуна». «О Арджуна, четыре типа благочестивых людей преданно служат мне». Если даже человек встал на путь преданного служения из-за какого-то материального побуждения, его все равно следует считать благочестивым. И поскольку этот человек обратился к Кришне, со временем он достигнет уровня любви, бхакти. Тогда, подобно Махараджи Друви, он откажется получать от Господа какие-либо материальные благословения. Свамин критардхо смиварам на яче. Поэтому даже если человек стремится к чему-то материальному, ему следует укрыться под сенью лотосных стоп Кришны и Баларамы или гуру Гауры Нитянанды. Тогда он очень быстро очистится от всех материальных желаний. Кшипрам бавати дхарматма шашвачхантим нигачхати. А тот, кто избавился от желания заниматься как греховной, так и благочестивой деятельностью, несомненно, достоин вернуться домой к Богу. Веды учат, что есть два вида деятельности – правритти и нивритти. Правритти – это деятельность, позволяющая подняться на более высокий уровень материального бытия, а нивритти подразумевает угасание материальных желаний. Идя путем правритти, человек остается в материальном рабстве и продолжает страдать. Но идя по пути нивритти, он очищается и обретает способность наслаждаться вечной, полного блаженства жизнью. Ом агьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурумритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале свайам рупакадамахьям дадати свападантикам ванчакалпа тарубьяшча крипасинхубьяевача патитанам павайнибьо вайшнавебьо намо намаха джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гоура бхакта вринда харе кришна кришна кришна харе харе Хари Рама, Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамине. Намасте Сарасвати Деви Гурвани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пасчатья Дешитарине. Итак, Бхакти Виданта, если мы с вами еще раз просмотрим, что же такое вайшнавская культура и вообще что же является таким понятием, как блаженный, блаженный, и мы все время говорим анандамай. Что же за блаженство? Если вы помните, блаженством является именно качество, когда вы учитесь любить. Не когда вы учитесь быть любимыми, а когда вы учитесь любить. Чтобы стать любимым, нужно много получить. Можно получить много

Что было? Почему лебеди? А русское, грустное это, рус. Никто не поймет, что за Русь. Она грусть. Какая? Осененная. Любовная. Я расскажу березке, как подружке. О чем? Кто знает? Что нет любви взаимной у меня. Это называется как? Любовь-то невзаимная, да еще и в разлуке. А? Почитаю вам сегодня немножко. Не о вожделении, а о любви. Немножечко. Может быть, вы тогда поймете, кому мешал. Наша вера не погасла. Значит, наша вера какая? Гаснет-то что? Наша вера не погасла. Святы песни и псалмы. Льется солнечное масло на зеленые холмы. Верю, Родина, я знаю, что легка твоя стопа, не одна ведет нас к краю богомольная тропа. Все пути твои в удаче, но в одном лишь счастья нет. Он закован в белом плаче, разгадавших новый свет. Там настроены палаты из церковных кирпичей. Те палаты, казематы, да железный звон цепей. Не ищи меня ты в Боге, не зови любить и жить. Я пойду по той дороге, буйну голову сложить. Пойду драться за любовь. О, Русь, малиновое поле, и синь, упавшая в реку, люблю до радости, до боли твою озерную тоску. Холодной скорби не измерить ты на туманном берегу, но не любить тебя, не верить я научиться не могу. Режет серп тяжелые колосья, как под горло им же режут лебедей. Прупада описывает здесь в комментарии. И мы видим, как в Бхагавад-гите он говорит это Арджуне. Арджуне, воину, не браману. И почему именно вайшнавы-цари, вайшнавы-воины должны были нужны Кришне? Бог Солнца, он воин. Почему не мудрецам он где-то... Потому что солнце – центр всего. Центр всего. И очень часто Вы помните, вчера или когда мы читали, меч там, то, сё, такое воинствующее положение. И Прабхупада говорил, что когда женщина-художница, какая-то ясновидящая, сказала: «Я увидела ваше положение». Он сказал: «Какое? Я нарисую». И она принесла картину, такой богатырь стоял в латах, весь сияющий, с мечом таким, знаете. И Прабхупада посмотрел и сказал: «Точно, это я». Но преданные не совсем поняли. Не совсем они поняли, за что богатырь сражается. Кто такие кшатрии, кто такие вайшнавы. И поэтому Кришна стал объяснять Арджуне это. Кто такие арии? Что за цивилизация арийская? И о чем веды хотели поведать? И почему эта солнечная династия управляла всем? И Кришна сказал: «Потому что я хочу, чтобы всем правили пандавы». Всем правили пандавы и никто другой. Я не хочу, чтобы этим правили кауравы. Какие-нибудь йоги, гьяни или карми. Он говорит: «Я хочу, чтобы всем правили бхакты». Но бхакты не хотят править, им не надо, потому что как только они начинают править, жлоба так давит за то, что у них положение, за то, что у них есть какие-то деньги, что у них что-то есть. И все думают: ну, наверное, тогда надо все отдать им, и они успокоятся. А они говорят: мы даже иголки не дадим на земле воткнуть им. Потому что только рядом с ними мы чувствуем себя негодяями. И пока они живы, нет нам покоя. Нет нам покоя, потому что по отношению к другим ко всем мы испытываем свое величие. И только рядом с ними мы чувствуем себя подлыми животными, чертями какими-то. И это разрывает наше сердце черное. И поэтому для того, чтобы поднять кого-то, мужчины, нужна честь и достоинство. Вот есть такая книжка, просто, когда вы немного хоть в чем-то разбираетесь и очищаетесь, тогда вас начинает интересовать совсем другое, если вы очистились. Но если вы не очистились, вас никогда это интересовать не будет. Я бы мог вам сейчас в Бхагавад-гите это все прочитать. Мог бы вам прочитать в Шримад-Бхагаватам, мог бы прочитать это в Махабхарате. Я могу в любом фильме, в любом стихотворении, в любой поэзии вытащить то, вот я вам сказки рассказываю, то, сё. И вы все время удивляетесь. Вы же все это тоже знали. Но кому открывается? И почему? Вы думаете, я сам вот такой по себе? Нет. Меня учили. Меня учили люди, которые любили. Меня научили только те, кто меня любил. И поэтому они научили меня что? Любить. Они не учили меня, как стать богатым, главным или кем-то. Сначала они учили меня совести, чести, достоинству и порядочности. Они не учили меня ни пить, ни курить. Нет. Никогда. Они не учили меня ни воровать или воровать. Не этому они меня учили.

а вожделением. Поэтому хочется все это делать ради славы, ради почестей, ради денег, ради положения и уважения, что делает человека лицемером и подонком, а не воином и человеком любящим. Хари Кришна. Веды учат, что есть два вида деятельности – праврити и неврити. Праврити – это деятельность, позволяющая подняться на более высокий уровень материального бытия. Паврити и неврити, пожалуйста. Вот вам… Но я-то серьезно, в итоге-то что хочу вам сказать? Вы что, не поняли, что ли, для чего я все это рассказывал? О, Кришна, как всегда. Слава Богу, что сказал-то. А то я думал, поняли все. Ой, ой, спасибо. Веды учат, что есть два вида деятельности. Праврити и неврити. Праврити – это деятельность, позволяющая подняться на более высокий уровень материального бытия. А неврити подразумевает угасание материальных желаний. Идя путем праврити, человек остается в материальном рабстве и продолжает страдать. Но идя по пути неврити, он очищается и обретает способность наслаждаться вечной, полной блаженства жизнью. Поэтому люди буйную голову выбирают путь, где буйную голову сложить, как Прабхупада показывал, изображая мечом, что он машет мечом, лежа, уже он когда не мог говорить, Прабхупада поднял руку и показал. Я сражаюсь, воин погибает на пути, где можно голову сложить. Вопрос. Чем больше в нас негодяйства, тем горче для нас правда. Но правда. А правда, она у праведников. Правдивых людей. Поэтому неврити – это не одежда, это не лысина и не принципы. Поэтому Господь Чайтанья сказал, ну и что? Он не преданный. Он сказал, ты хочешь, чтобы я его спас? Хорошо. Только из-за того, что ты хочешь, я его спасу. Вишванатха Чакраварти Такур это объяснял. Прабхупада в Бхагавад-гите описывает, какой Арджуна великий. Какой Юдхиштхира. И все они воины, настоящие воины, а не притворщики. Потому что они неврити. Они не были властолюбцами. Не может человек, который любит, любить власть, должность. Не может человек, который любит, приезжать к вам из какого-то обязанности, из какой-то. Он на самом деле беспокоится. Он никогда не сможет ехать. Он не притворщик. Его совесть замучает, если он что-то говорит неискренне. Ибо осенен он Божией благодатью. И поэтому веды учили это. Этому всегда. Если вы ничему не научились, Прабхупада говорит, не научились любить землю, не научились любить, как же вы можете полюбить и нести эту любовь? когда ваши дети всегда искали прибежище у меня. И я, чтобы вы уж совсем не сдыхали, сделал все, чтобы они на вас внимание обратили. Даже отказал им во многом. Потому что это ваша обязанность. Вы должны учиться любить. Иначе вы ничего не поняли. А любить – это не значит позволить теперь родителям продолжать любить вас. Как тут? Я хочу к маме. Я понял, я поехал к маме. И они ну давай, мама, я понял, продолжай меня любить, я тебя уважаю. Я понял, мне объяснили. Больших негодяев я не видел. Поэтому вы сначала должны долг выполнять. Вы должны стать слугами. Вы должны разобрать, что такое жизнь, смерть. Поэтому я вам рассказывал это. А вы так боитесь, что вас ложное эго затронут, потому что вы трусы и негодяи, потому что совестливый человек счастлив. Счастлив, что он может избавиться от этого. Потому что именно это не дает заботиться ни о ком. И тогда он будет заботиться не только о своих родителях. Он едет туда, не давать себя любить. Он берет и любит просто вас. А когда любят, это не значит, что дают себя любить. Он вас будет оберегать, спасать. Будет говорить вам хорошие слова, чтобы просто вы почувствовали. Почита. Чей-то это означает почита. Он будет вас почивать, прославлять. И узнавая об этом, отец или мать будут счастливы. Он увидит славу своего отца и матери. Даже такого вот алкоголика, который говорил, все пропью, а гармонь оставлю. Какой... Я когда вот узнал, что у нашего Вовки такой батя был. Прямо я аж прям чуть не заплакал. Чуть не заплакал я. Такие люди уничтожены были. Просто уничтожены. А негодяи все выжили. Потому что всегда агнцы идут на заклане. Змеем. Либо зеленому змею на заклане. Либо кому угодно. Змеи всю жизнь кусали. Либо их залечат насмерть, потому что там на аптеке змей. Везде змеиное. И змеи окутали рожь. И шерпа означает шерпа, змея, которая терпеть не может особо лебедя. Жена супруга Господа Чайтани была укушена змеей. Махарадж Парикшит был укушен змеей. И эти змеи всегда терпели. Петь не могли пандавов. Так легко эти люди попадают под материальную зависимость. Слава, почесть, власть. И сердца их так и не очищаются. Почему? Потому что никто их не материт. Никто их не стыдит. Потому что если это происходит, они убегают из-за своей гордости. Они бегут и плачут. Здесь не любят людей. В таком обществе чувствуется Скоро правда и так будет, что будут горло перерезать лебедям. И людям. Поэтому надо сначала стать человеком. Веды предназначены для всех, но постигнуть это легче, когда вы становитесь человеком. А человеком становится человек, когда Двиджу получает. А Двиджу он получает, чтобы избавиться от гордости и зависти. Если шнур на теле, и человек не знал об этом, он ничего не постиг. Ничего. Близко даже. Потому что человек со шнуром на теле, он постиг брахма-джойти, а значит, постиг сострадание к другим живым существам. И что-то он ушли делает, он делает из сострадания. Поэтому он не боится, дадут ему что-то, не дадут, будут его уважать или нет. Но для этого надо сначала сердце очистить. А они, такие негодяи, лезут на президентские кресла, лезут там. Ужасно, я просто потрясен. Это ужасно. И они беспринципные, поскольку никогда в жизни даже не поняли, чем занимались, какие писали стихи, рассказы, как относились к собственным детям и к ним. Добренькие. Добрячки. Никогда их не будет сжечь позор, потому что их мозги всегда на бикрень были. Поэтому они никогда не извиняются. Вы будете перед ними извиняться за свою любовь всегда. И прощать их за их нелюбовь. Так научитесь этому. Прошу вас. У вас всех есть шанс. Шанс не сентиментальничать, а научиться любить по-настоящему. И просто немножко грустить, когда синь сосет глаза. Поэтому люди стали трусами, потому что у них нет родины. Где выгодно, они ищут. Поэтому они из-за похоти говорят странные вещи, предают и еще при этом обижаются. Они даже не знают, о чем вы говорите, и какие они вещи пишут, что они говорят и как себя ведут, и вы в ужасе. Но поскольку вы к ним очень хорошо относитесь, все равно они же сбиты с толку. Сбиты с толку просто. Чем же? Иллюзии, гордостью, ложным эго и гордостью. Как же вы не будете им давать славу святого имени? А? Как же вы не будете внимания обращать на что-то? Они же тогда, если не станут докторами или кем-то тут, они же задушатся. Они же никогда не узнают о себе, что они хуже других. Они же никогда об этом не узнают. Потому что если вы их начнете рубить с самого начала, они убегут 100%. Посмотрите. Если вы начнете их поднимать и заставлять каждый день бегать по 10 километров, если вы их будете бить ежедневно, потому что каждый день они делают какую-то подлость, и они не могут понять, почему вас не бьют, когда вы покурили или когда что-то сделали. Но бьют вас, когда вы гордитесь, бьют вас за хвастовство, бьют вас, что вы себе что-то приписываете себе, так что вы не поймете, что каждый день вас бьют. Не поймете никогда. За ваши сентименты, когда вас наказывают, вы будете думать, ой, это ненависть, оскорбление. Да думайте, что хотите. Ваша жизнь. Вы, если способны что-то различать в жизни, вот я иногда людей оставляю, только для того, чтобы они различили, что им нужно было в жизни. Научиться любить или стать любимыми на основании своей внешности. И когда моей дочери проаплодировали, что она миска, она с ума зашла. Потому что я же никогда не поощряю внешней красоты. Я вообще ничего внешнего не поощряю. И когда я сюда приехал, я видел, кто здесь управлял. Святой с виду. Святой с виду. Волк в овечьей шкуре. Кто для себя то сделал из этого, кто сё, кто это. И тогда я начал любить ваших детей, ваших матерей, отцов, начал заставлять вас писать письма, стал давить вам на совесть, на то, на сё, стал учить вас любить своих детей. Я просто вас хотел научить тому, чему я научен сам. И в отношениях с духовным учителем, и в отношениях с людьми. Это ваше право выбирать. Человек всегда должен, сознание, оно держится на свободе совести. Можете быть свободными от совести или руководствовать совестью. А чтобы руководствоваться совестью, вам необходимо приобрести нравственность, слушать, очень внимательно слушать, как действуют те, кто любил, любит или хотел любить, и как они прошли свой путь, с чего они начали, ни с усов, ни с поклонов, ни с женщин щипать. Они начинали с подзатыльников. Им формировали, они позволяли формировать характер. Они слушались. И поэтому такие родители, они понимают, что мы вырастили негодяя. Его любят все, а он не любит всех. Вот негодяй любит только своих детей. Вот негодяй, который любит только одну женщину. Вот негодяй, который любит только свою родину. Вот негодяй, который любит только свою религию. Вот негодяй, который любит только Гангу. Вот они, негодяи. Им не дано, как Арджуне, любить всех и заботиться, и думать обо всех, о благе. Потому что они не лицемеры и не притворщики. Потому что они были великими, достойными людьми. Они богатыри. И не потому, что они стреляли из лука, потому что Кришна дал им силы. И Кришна сказал: «Моей милостью ты это сделаешь. Стань достойным сосудом». Тогда вы поймете, почему гуру ваш будет вами доволен, как это будет проявляться, что и каковы ваши взаимоотношения с Богом. Тогда вы поймете многие вещи, а сейчас вы только можете принять форму. Поэтому говорится, что те, кто привязаны к телу, должны отдать это тело на послушание. Вот для чего служат в армии. Чтобы увидеть, кто я на самом деле. И боятся армии как раз те, кто боится, что это узнают не только он сам, но еще и окружающие. И он может видеть, что там происходит. Очень многое увидит. За что надо сражаться? За экономику или за любовь? За должности? Арджуна видел, чего нет в мире. Прабхупада видел. И он не хотел, чтобы ИСКОН стал еще одной экономической державой. Большие храмы он построил или что-то. Он хотел, чтобы ИСКОН любил других и учил любить других. Потому что если вы любите всех, а всех любить может только тот, кто любит Бога. Любит, как отца. Тогда было Бхарата. Почему называлось Махабхарата? Потому что пандавы всех считали братьями, родными, всех. И они сказали: там я вижу Арджуна, говорит, того, того, того, а там узкоглазый Калаявана был, там был черный тот, там был там желтый тот. И Арджуна говорит: я вижу их. Он не говорит: я вижу узкоглазого-то какого-то, вижу там какого-то черного. Вон я вижу какого-то странного, обрезанного. Он так не говорит. Он говорит: там же стоят мои братья, отцы, деды, сыновья, шурины, родственники по дяде и так далее. Род, там мои родные. И поэтому он говорит: дайте родину мою. Мне не надо рая. Вот что показывает Кришна в Арджуне и говорит, что он лучший из людей. Почему он не хочет на ослепительную планету, на планету Солнца? Потому что там рай. А он говорит: дай ты мне их любить. Не буду я сражаться. Не могу я их не любить. А он говорит: если ты их любишь. И объяснил. И Арджуна сказал: о, теперь моя память восстановлена. Говори мне. Я буду сражаться. И пока он сражался из любви, все было здорово. Но как только он стал сражаться из ненависти, из мести, как чуть не взошел на костер. Так же и вы, дети мои. Как вы только начнете сражаться за власть, за славу, за почет, поверьте мне, вы зайдете на костер. И отнюдь не на костер любви, а позора. И опозорить вас смогут. И будете чувствовать вы себя негодяями. Только рядом с кем? Вот почему у многих такие ощущения. Что не сделай, все испортит. Так же себя чувствовали. Конечно. И вместо того, чтобы быть благодарными, они ищут и гуру, и авторитетов, перед которыми они ощущают себя хорошими людьми. А я знал, кто такой гуру, потому что у меня такой же отец. И поскольку я знаю, кто любит и каковы признаки этой любви, я искал такого же гуру, который один гуру научил меня этому, а теперь я знал, что это еще более серьезная вещь. И когда я услышал, когда ты полюбишь самого ничтожного, тогда ты сможешь полюбить. Так вы-то, дети, оставили даже своих теток и дядек, своих. Потому что это я услышал в Бхагавад-гите, это я услышал в Шримад-Бхагаватам, в источнике вечного наслаждения, в науке самосознания. Что же вы услышали? А? Конечно, так выгодно. Поэтому нельзя из выгоды принимать гуру или что-то еще. Надо найти истинного духовного учителя, который вас научит любить. А не сентиментальничать и принимать саньяс тоже из этих же сентиментов. Такие люди всегда с Богом. Они от него и не уходят никогда. Иногда он их посылает куда-нибудь. Но как же он их может лишить чего-то? Самого важного. Это помнить о себе. Если человек любит, он даже убивая не навлекает на себя греха. Если сделал это не из ненависти за свою так называемую любовь. Поэтому разберитесь, что такое любовь, а не сентименты дешевые. Поэтому вся эта поэзия, она пропитана ненавистью к татаро-монгольскому игу и к любви к Руси. Я не позволю вам этого делать. Вот что они сделали. Они любовь к христианству и неприязнь ко всему остальному. А? Вот что они делали. Разделять и властвовать. Нельзя. Хари Кришна, спасибо большое. Шрила Прабхупада, ки джай, Шри Шри Нитай Гауранга, ки джай, Гаура Премананда, Хари Гаура.